Сама Бережкова в шелковом платье, в чипце на затылке и в шале сидела на диване. Около нее полукружием в креслах по порядку сидели гости. На первом месте Нил Андреевич Тычков. Во фраке, со звездой, важный старик, с сросшимися бровями, с большим расплывшимся лицом, с подбородком, глубоко уходившим в галстух, с величавой благосклонностью в речи, с чувством достоинства в каждом движении. Потом неизменно скромный и вежливый Тит Никоныч, тоже во фраке, со взглядом обожания к бабушке, с улыбкой ко всем. Священник в шелковой рясе и с вышитым широким поясом, советники палаты, гарнизонный полковник, толстый, коротенький, с налившимся кровью лицом и глазами, так что, глядя на него, делалось за человека страшно. 2-3 барыни из города, несколько шепчущихся в углу молодых чиновников и несколько неподросших девиц, знакомых Марфеньки, робко смотрящих, крепко жмущих друг у друга красные, вспотевшие от робости руки и беспрестанно краснеющих. За человека страшно из монолога Гамлета в одноименной трагедии Шекспира, действие третье, явление третье. Наконец, какой-то ближайший к городу помещик, с тремя сыновьями-подростками, приехавший с визитами в город, эти сыновья, гордость и счастье отца, напоминали собой негодовалых собак крупной породы, у которых уже лапы и голова выросли, а тело еще не сложилось, уши болтаются на лбу, и хвостишка не дорос до полу. Скачут они везде без толку и сами не сладят с длинными, не по росту, безобразными лапами. Не узнают своих от чужих, лают на родного отца и готовы сживать брошенную мочалку или ухо родного брата, если попадется в зубы. Отец, всем вместе и каждому порознь из гостей, рекомендовал этих 14-летних чад, млея от будущих своих надежд, рассказывал подробности о их рождении и воспитании, какие у кого способности, про остроту, проказы, и просил проэкзаменовать их, поговорить с ними по-французски. Их, как малолетних, усадили было в укромный уголок, и они с юными и глупыми физиономиями смотрели полуразиня рот на всех, как молодые желтоносые воронята, которые, сидя в гнезде, беспрестанно раскрывают рты в ожидании корма. Ноги не умещались под стулом, а хватали на середину комнаты, путались между собой и мешали ходить. Им велено быть скромными, говорить тихо, а из утробы 14-летнего птенца вместо шепота раздавался громовый бас. Велел отец сидеть чинно, держать ручки на брюшке, а на этих еще тоненьких ручках уже отросли громадные угловатые кулаки. Не знали бедные, куда деться, как сжаться, краснели, пыхтели и потели, пока Татьяна Марковна, частью из жалости, частью от того, что от них в комнате было и тесно, и душно, и пахло севрюгой, как тихонько выразилась она Марфеньке, не выпустила их в сад, где они, почувствовав себя на свободе, начали бегать и скакать, только прутья от кустов полетели в стороны, в ожидании, пока позовут завтракать.